Глава 16. «Руслан, пожалуйста, не удерживай меня. Я задыхаюсь в этой квартире. Постоянно думаю об Эльзе, Владе и...» «Обо мне?» — логично завершает недосказанную мной фразу. В темноте коридора Авдеев выглядит еще более устрашающе и габаритнее, чем обычно. Я мышка в уголке. Слабая, беззащитная, трусливая. А он большой, сильный, непробиваемый, настоящий мужчина с багажом опыта. «Блин, Рус!» — закрываю лицо потными ладошками. Пухля ластится к ногам и мурлычет. Нашел, когда заявить о себе. «Что, блин? Ты сбежала тогда и реально поверила, что сейчас повторишь трюк?» Легонько отпихивает кота, обвивает пальцами мои хрупкие запястья. Наручники смыкаются. «Ты вонзила мне нож в сердце, утаила от меня беременность, а я маялся, метался, как неприкаянный, искал причину твоего ухода в себя. Копался снова и снова, лез под кожу глубже и глубже. Прошу тебя!» Верчу головой, не открывая глаз, он сжимает косточки, полностью парализует. «Не проси, не понимай, просто слушай. Ирин удел стал мне домом. Да, я приехал забыться, затеряться, зарыться в работе. Да, я начал с нуля и не жалею о переезде. Столица обрыгла мне давно. Грязь, дерьмо, гонки со смертью. А здесь тишина, спокойствие, какой-то рябиновый воздух. И ты. Я знал, куда меня ведет дорожка. И помимо Цезаря, помимо той дряни, что творится сейчас в этом провинциальном городке, тут есть ты. И я никуда тебя не отпущу. Не позволю тебе переступить этот порог, потому что там, за этой дверью...» Руслан указывает направление плечом, ведет им в сторону. «Те, кто хотят навредить тебе. Эльза не исчезла. Она все еще в уделе, но не выходит на связь, не ищет с тобой встречи. Это ли не странно?» Дышу. Медленный глубокий вдох и долгий выдох. В груди страшная авария. Сердце больше не качает кровь, я скоро умру. «Прекрати, не говори так, мой шепот едва уловим». «Посмотри на меня». «Нет!» — зажмуриваюсь крепче. Чувствую теплое прикосновение, рука Руслана на моей щеке. Горячее олово течет по венам, ноги обмякают. А вскоре я вынуждена вплотную вжаться в стену, чтобы удержаться. «Эльза в беде, Ань. Я хочу помочь, вернуть ее, не мешай мне». «Что?» Распахиваю глаза и впиваюсь цепким взглядом в Руслана. «Что ты сказал?» «Я не могу тебе сейчас все объяснить, это опасно». «Опасно?» В моем мозгу складывается четкая картинка. Тогда в больнице он брал мой телефон на несколько часов, потом слишком спокойно принял факт наличия машины на парковке и отсутствием смс-ки в смартфоне Эльзы. Он с первой минуты нашей встречи воспользовался мной, чтобы прижать Цезаря и Эльзу. Самой первой. Опасно было спать с тобой без контрацепции. Опасно было залететь в 20 лет от парня, который грезил карьерой и плевал на всех вокруг. Опасно находиться рядом с тобой сейчас, потому что ты водил меня за нос, как малолетнюю дурочку. Толкаю Руслана в твердую грудь. Даже не шатается. Гора мышц и тестостерона. «Я сказал, что ты под моей защитой. Под ней и останешься». Отпускает мои запястья, обхватывает меня за шею, размашистая пятерня накрывает затылок и самый неожиданный поцелуй в моей жизни обезоруживает, обнажает все мои чувства. Мы целуемся, словно дорвавшиеся до сладкого диабетики. Наши губы не разлепляются, не дают глотнуть воздуха. Хочется больше, дольше и огромными жирными порциями. «Руслан!» Отвожу голову назад, впиваясь зубами в нижнюю губу. «Остановись!» «Ты потеряла нашего ребенка на раннем сроке. Я читал твою карточку и общался с врачом. И мне так жаль, Ань. Я не уберег тебя и нашего малыша». Его рука пробирается под мой свитер, футболку и ласкает поясницу. Убийственно нежно. «Я был далеко и рядом всегда. но ничего не мог поделать. Не мог приблизиться к тебе, когда случился тот чертов выкидыш. Бьет прямо в сердце. Воздуха мне, воздуха. Кончик носа Руслана чертит неровную линию от моего подбородка по скуле и к губам. Я еще замужем, Рус. Формальности не более. Теперь его ладонь на моей ягодице. Нет, упираюсь локтями, вырывая заветное пространство с боем. Я так не могу. Влад козел, но я не предательница. Я все еще жена, а ты, у тебя была Настя. Ты не должен был думать обо мне, лезть в мою жизнь. Будешь указывать, как мне жить и чувствовать? Кончики моих пальцев липнут к его горячим щекам. Локти таранят грудину. Между нами много чего было, но сейчас ты мне чужой человек. 10 лет прошло. Я не могу прыгнуть в омут с головой, помня прошлое, которое давно отправилось в архив. Прежде чем что-то начинать, я должна узнать тебя заново, а еще раньше получить свидетельство о разводе. Без особого труда Руслан вновь сковывает мои кисти и прибивает руки к стене над головой. Я барахтаюсь, пытаясь увернуться от упорного горячего взгляда. Бесполезно. Мои силы быстро кончаются, а он даже не запыхался. Чужой коленом расставляет мои ноги и пропихивает его, приподнимая меня над полом. Прошлое? Свидетельство о разводе? Не гони, Ань, ты моя, я твой. Со дня сотворения мира так. И я вижу, как ты хочешь меня, как тебя тянет ко мне и как бьется твое крохотное сердечко, когда я близко. Ты ошибаешься, я просто боюсь. Того, что может случиться прямо сейчас? Смотрим друг на друга испытывающе. Воздух полыхает, оранжевые искры знаменуют пожар. Отпусти меня. Нет, больше ты не улизнешь от меня. Ты явился в город, разбередил мои раны, обманывал, лгал, запудривал мне мозги, а теперь ждешь, что я скажу: «Руслан, люби меня», как тогда? Нет, меня предали, мое сердце расколото и болтается на ниточке. И пока я не разберусь совсем, не получу ответы, которые заслуживаю, ничего не будет. Ничего. Чисто наобум ударяю его коленом в живот. Не больно, но достаточно, чтобы вырваться из плена, из душного коридора на площадку. Ноги ватные несут меня вниз по закругленным ступеням. Я пару раз подскальзываюсь на них, царапаю руку о металлическое ограждение перил. Все это время слышу мяуканье Пухли. Прости, малыш. Выскочив на улицу, спешу через дорогу в арку. Алая полоска рассвета разбавляет серое небо. На миг торможу, перевожу дух, гляжу на кучевые облака. Легкие горят огнем. Только сейчас понимаю, я в одном свитере без сумки. Лишь телефон в переднем кармане джинсов. Черт! На автобусной остановке мелькает такси, белое Рено с черной шахматкой на крыше. Везение или просто стечение обстоятельств, не знаю. Раздуваю щеки, выдыхаю, убираю волосы за уши и бегу к машине. Здравствуйте, сажусь на заднее сиденье. Оплачу двойной тариф, если немедленно увезете меня отсюда. За вами что, леший гонится? Быстрее! Кричу на водителя с отменным чувством юмора. Он заводит двигатель. Отъезжая от остановки, вижу Руслана между деревьев. По лицу ясно, меня ждет полный швах. Куда едем, девица-красавица? В Полесье, быстрее, я вас умоляю. Да не нервничайте, дороги заледенели, лучше не гнать. Я прибиваюсь к двери и без устали слежу за едущими следом за нами авто. В один момент замечаю Чероки Авдеева. Сердце перекрывает разум. Догонит, вернет, опять будет врать мне в глаза. Не хочу. Прошу, ну прибавьте немного скорости. Да что же вы так торопитесь? Хотите в аварию попасть? Вот только вчера десятка под пикап угодила перед выездом на трассу. Я просто хочу скорее добраться до Полесья. Заберу свой БМВ и поеду в Марьино. Послание ведет туда, значит, и мне туда. Внезапно я перестаю видеть. Встречное авто ослепляет ярким светом фар, и через минуту Рено врезается в дерево. Скрежет металла, хруст пластика. Я ударяюсь головой о переднее сиденье, отлетаю назад и отключаюсь.